Глава 30. Еще раз посмотрев на сцепившуюся парочку, король покрутил рукой, вздохнул и сказал: «Объявим, только сразу этого громилу к ней в женихи. Не хочу сложностей с соседями». Аскарус хмыкнул в седую бороду, но внезапно в беседу короля и мага вмешалась Агния. Девушка аккуратно сползла с колен Йогеля, поправила волосы и посмотрела на парочку старых интриганов. «Господа, а вам не кажется, что сначала стоит спросить меня, хочу ли я объявлять всему миру о своем происхождении?» Старый маг, кажется, ничему не удивился, а вот король нахмурился. «Детка, титул принцессы по праву твой». «Насколько я знаю, к титулу прилагаются не только привилегии», вежливо ответила магичка. «Так вот, я не готова к исполнению обязанностей принцессы. Не учили меня этому. Ножом в зубах ковыряю, на чужое платье вино опрокидываю». Король и маг синхронно хмыкнули. «Чему вам такая неуклюжая принцесса?» «А чем же ты будешь заниматься, если откажешься от титула?» прищурясь спросил Аскар. «Останусь свободной магичкой», пожала плечами Агния. «Замуж выйду за одного упрямого магистра. Возможно, открою свою школу для девочек». «Так кто тебе мешает делать то же самое, но с титулом?» — фыркнул король. «Толпа озабоченных идиотов, ждущих от королевской семьи подачек», — отрезала Агния. Вот тут его величество, конечно, понял, что имела в виду книга, когда написала, что все будет зависеть от решения девушки. Не мог король отпустить свою дочь в свободное плавание без руля и ветрил. Королевская кровь, да еще талант видящий и просто желание видеть внезапно обретенную дочь в семье. Помог Аскар. Он пристально взглянул на своего бывшего ученика и напомнил. «Йогель, проклятие снято, но девочка без тебя пропадет». Темный тотчас воздвигся мрачной тенью за плечом принцессы и выдвинул вперед подбородок, показывая, что готов схватиться за нее со всем миром. «Обещаю, никаких заморочек», — поднял руки, сдаваясь король. «Но хоть с матерью познакомься, с братьями. Младше тебя я не видел никогда». Вот тут Агния начала сомневаться, и его величество напомнил. «Если хочешь, можешь при дворе магичкой оставаться без оглядки на титул. А болтусов своих подтянешь и вообще посмотришь, вдруг понравится». Девушка хмыкнула и обернулась к своему наставнику, вернее уже к жениху. «Что решим?» «Делай, как хочешь сама», — ответил Йогель, пожимая плечами. «Я всегда рядом». Она с улыбкой прижалась к нему, ворча под нос что-то про упрямых баранов, не видящих дальше своего носа, и ответила. «Хорошо, познакомлюсь с ее величеством еще раз, а там видно будет». Этого хиленького согласия королю хватило, чтобы немедля запустить государственную машину. Пока принцесса умывалась в своей старой комнате, его величество вызвал всех. Портреты вновь обретенной королевской дочери во всех газетах к вечеру. Объявления герольдов на всех углах столицы немедленно. Королеву и принцев пригласить в гостиную, подать туда успокоительное и коньяк. А после позвать Агнию и ее наставника. Отдельной строкой шли придворные мастера. Принцессе нужен новый гардероб, украшения, просторная комната и камеристка. В общем, суматоха поднялась знатная. Агния в это время тихо целовалась в своей купальне с Йогелем. Книга, с которой она провела несколько часов, успела поведать ей многое, в том числе причину похищения ее из дворца. Проклятие, которое поймал юный маг, было весьма жестоким. Он никого не мог полюбить, и его тоже никто любить не должен был. Потому так изменилась его внешность, и магия стала темной. Только вот маленькая принцесса постепенно завоевала холодное сердце ментора, а потом подарила ему свое. и года три они скрывали свои чувства друг от друга. Дух принцессы, заточенный в книге, очень над этим посмеялся, а заодно дал Агнии несколько дельных советов, предупредив, что сбежать из дворца и даже из королевства не получится. Вернее, попытка может стать успешной, но позже Агния пожалеет о побеге. Девушка прислушалась. Она ведь и сама умела предвидеть некоторые события, поэтому и не стала сразу радостно соглашаться на возвращение в семью. Знала, что придется непросто. Зато бонусом к этой истории она получила Йогеля, любимого мужчину, готового защищать ее от всего света. И пусть самой пришлось сделать ему предложение и даже немного угрожать, зато вот он, рядом, ловит ее губы своими, шепчет на ушко нежности, а потом со вздохом кутает ее в полотенце и бормочет. «Платье не снимай, ничего лучше тебе здесь не сошьют, а эта кожа даже стрелу остановить может». Агния только смеялась в ответ и снова целовала Йогеля, куда придется. «Не сниму», — шептала она, — «сам снимешь после свадьбы». Ой, она и не знала, что у наставника могут так пламенеть уши. Увы, долго нежничать им не дали. Раздался деликатный стук в дверь, и голос главного королевского распорядителя объявил, что их величество ожидают в королевской гостиной. Пришлось быстро магией приводить себя в порядок и шагать по коридору в королевское крыло. А дальше все было ожидаемо. Король, королева, наследник и младший принц. Артефакт родства по крови. При этом на родство с его величеством королева и принц почти не обратили внимания. А вот родству с Браникой Сианской уделили особое внимание. Агния и Йогель их очень даже понимали. Король мужчина видный, мало ли где и с кем мог прижить бастарда. Отец его и дядюшки тоже не монахами жили. А вот скрыть беременность ее величеству не удалось бы никогда. Когда же родство подтвердилось, взгляд наследного принца стал задумчивым. Младший принял внезапно возникшую сестру с энтузиазмом юнца, а вот наследник себе на уме, хотя губы его растянулись в вежливой улыбке. Агния спокойно подошла к брату, обняла его, приподнявшись на цыпочки. «Ох, как порой неудобно быть малышкой!» и шепнула. «Не бойся, я на трон не претендую, зато помогу тебе жениться на любимой». Принц Кассиан вздрогнул, а девушка, как ни в чем не бывало, вернулась в объятия жениха. Да, его величество сразу объявил о том, что принцесса помолвлена с тем, кто ее спас, и свадьба состоится в ближайшее время. Королева плакала, не зная, верить или нет. Наследник хмурился, и только сам король радовался. Он знал немного больше, чем жена и сын, и потому впервые за много лет действительно был счастлив.